«Все, что не делается, к лучшему», — ответил второй. «В баре можно будет махнуть стопку для согрева». Он надвинул на глаза шляпу и вслед за Грязновым прошел в вестибюль дома журналиста. Бывалый оперативник Грязнов, поглощенный своими думами, и не заметил, как к нему привязался хвост. В знаменитом пивном подвале не менее знаменитого дома журналиста, несмотря на ранний час, все лавки вокруг длинных столов были заняты. Грязнов встал в очередь за пивом и терпеливо прождал минут 12, пока не очутился перед прилавком, за которым стояла красивая барменша с белой шапочкой на только что уложенных волосах. «Боже ж мой, Славик!» — обрадовалась барменша, метнув на Грязнова рысий взгляд. «Что ж будем пить сегодня? Водочку или коньячок?» «Привет, Тоня!» — наклонившись над стойкой, сказал капитан. «Я не пьянствуюсь, я по делу». Улыбаясь золотым ртом, Тоня продолжала разливать пенящееся пиво по пузатым кружкам. «Кто тебе нужен-то?» — заговорщически подмигнув, спросила зеленоглазая Тоня, агент Петровки с 10-летним стажем. «Бородач с бриллиантовым браслетом. Часто меняет автомашины, то у него «Жигуленок», то 24-я «Волга», а теперь «Фольксваген». Знаешь такого?» «Да, подойди к Владимирову нашему администратору, скажи, что от меня он поможет». «Следующий», — скороговоркой сказала Тоня. Грязнов поднялся на первый этаж, уселся у стойки, закурил последнюю сигарету, снял пустую пачку и сунул ее в пепельницу. «Вам что?» — спросил бармен, парнишка лет 20. «Позовите Владимирова, скажите от Тони», — сказал Грязнов, увидев, что его сосед по столу подтягивает коньяк, добавил, и коньячку так граммов 150. Через несколько минут в сопровождении молоденького бармена появился администратор Владимиров. Он близоруко взглянул на Грязнова, снял очки и принялся протирать их бархоткой. «Я из Мура», — начал было Грязнов. Но Владимиров перебил его. «Знаю, знаю. Я только что разговаривал с Тони. Вам нужен Володя Казаков. Он будет здесь, но позже. Обычно он появляется к 11 с разными своими нахлебниками, такими как Эрик Липа, сценарист Мосфильма. Знаете его?» Грязнов отрицательно покачал головой. «Ну и слава богу. Почему-то обрадовался Владимиров. С такими проходимцами лучше не встречаться. А крутят, обведут». «С кем? С Казаковым?» Пытался уточнить Грязнов. «Да нет. С этим Эриком, с Липой», — ответил администратор. «Видно, этот сценарист глубоко сидел у него в печенках». «О Липе поговорим позже», — быстро сказал Грязнов. «Сейчас меня интересует только Казаков. Только. Где его можно найти?» Администратор сделал удивленное лицо. «Как где?» «Там, где обычно. На лошадках». Капитан Грязнов глубоко вздохнул и покосился на соседа по стойке. Мужчина в плаще уже разделался со своим коньяком и углубился в чтение советского спорта. Беседа Грязнова с администратором его явно не интересовала. Грязнов вытащил свой блокнот и карандаш, приготовился записать адрес, повторил вопрос: «Товарищ Владимиров, я вас русским языком спрашиваю, где можно сейчас отыскать этого Казакова?» Владимиров поднял руки. «Господи, какие же вы в милиции непонятливые в самом деле!» «Да вся Москва знает, по воскресеньям Володя Казаков бывает на бегах, на ипподроме, то есть». Старый маэстро Люциан Германович Ромадин плакал на взрыв. В горле его что-то так сильно клокотало, что я испугался, как бы он не отдал концы. Рита пыталась влить в него какое-то снадобье. Меркулов удрученно смотрел в пол. «Простите меня, Бога ради, простите, наконец», — заговорил Ромадин. «Я ведь Валечку 6 лет знаю. У меня вся семья погибла в ленинградскую блокаду. И Валечка была мне как внучка. Старик поднялся с деревянной скамьи. «Понимаю, что вы разыскали меня не только, чтобы...» «Нет, я сейчас. Я скоро». Он натянул ватник и вышел.